Я всегда покажу земля. Я ищу погнившую плоть. Я ведь только тело найти, а потом на ему наколоть. Я король расчлененных идей. Полнолунием загнанный волк, похититель мертвых людей. Где ты, кто ты, умер или жив? Я лучше знаю твой срок. Где ты, кто ты, посмотри наверх. Ты увидишь, нам улыбается Бог. Черное небо.